ищу, чем займусь, клею змей в сенях или остругиваю для лука стрелку, или смотрю, как играют в бабки барашники со скорняками, вдруг вспомню. Отец болен. Там он в зале сидит в халате, потирает глаза и лоб, чтобы от мушек не рябило, или пьет клюквенный морс, чтобы унять тошноту, которая его мучает все больше. И хочется побежать к нему, взять его руку и поцеловать. Он всегда ласково потреплет, по щеке чуть прихватит и вздохнет, скажет невесело, что, капитан, плохи наши дела. И когда скажет так, у меня сжимается в горле, я заплачу молча, хоть очень стараюсь не заплакать. А он и скажет повеселей, ну, чего рюмишься, выправимся, Бог даст. Опять с тобой к Сергию Троице поскачем. Помнишь, как землянику-то, а? А ведь хорошо было, а? Теперь как раз бы лето, вот-вот. И я так живо вижу, как было это, когда мы ходили к Троице прошлым летом. И большой крест в часовне, и теплое серенькое утро, Горкин еще сказал, серенькое утро, красенький денек, и как скачет отец, а мы сидим на теплой, мокрой после дождя земле на травке. А он скачет прямо на нас кавказской, кричит, смеется, а, богомольщики, нагнал-таки! Покупает у босой девчонки целое лукошко душистой-душистой земляники. Сам меня кормит земляникой с горсти, от которой земляникой пахнет. И кавказской мажет мне щеки земляникой. Радостно мне и больно вспоминать. Я иду в полутемный коридорчик, сажусь на залавок, думаю, молюсь в слезах. Господи, помоги папашеньке, исцели, чтобы у него не болела голова. Господи, чтобы все мы опять глотаю слезы соленые, и отца жалко, и что не поедем в Воронцово, много грибов там, а я люблю собирать сыроежки и масленки, и карасики там в пруду, Горкин сулился сделать мне удочку, поучить, как ловить карасиков, и земляники пропасть лукошками набирают, и брусники, и вишен по садам не хуже воробьевских, и смородина, и клубника русская, и викторийка, чуть не с яичка. Ну, прямо поля тебе! Недавно отец рассказывал. Дачу снимать поехал. И расшибся. Стальную увел цыган-барышник. Всем она опостылила, даже глядеть на нее жуть брала. Все перекрестились, когда увел, сразу легко всем стало. Слава Богу, увел беду. Когда цыган уводил ее, отец велел Горкину подвести его к окошку в зале и поглядел к воротам. Шла она скучная, понурая, признавала будто свою вину. Конечно, она не виновата, да не ко двору она нам, и какой-то темный у ней огонь в глазу. Никто не пожалел, что сбыли. Только дядя Егор опять с голдарейки крикнул, когда уводил цыган. «Не то, что не ко двору, а не к рукам!» Отец все-таки пожалел ее, сказал Горкину. «Нет, все-таки славная лошадка, качкой только и находец, а не угнаться за ней моей кавказки. Как она меня мчала, старалась прямо, я во всем виноват». Мы знали, почему он так говорит. Верст за 20 от нас до Воронцова. Ему хотелось обернуть к обеду. Думал после обеда на стройки ехать, а потом на Страстную площадь, где будут места у памятника Пушкину, зашитого пока щитами. Летела стрелой стальная, вовсю старалась. И так мне радостно было, все рассказывал отец. Будто вонятка я радовался на все, так и играло сердце. На скаку напевал, насвистывал, рад был, как лошадка-то выправляется быстрее ветра. И день был такой веселый, солнышко, все цветет. Радовался кукушке, березовым свежим рощам дышалось. Так бы вот пил и пил березовый легкий этот воздух, и хотелось скакать быстрей. А тут стаями воробьи все поперек дороги, с куста на куст. так надоели эти воробьи, и откуда их столько налетело? Ну, прямо будто скакать мешали, будто вот так все мне. Не скачи, чи-чи-чи, не скачи, чи-чи. В ушах чирикало, задорили прямо воробьи. И расшалился, как мальчик маленький, махнул нагайкой на всем скаку, будто по воробьям подбить. Стальная метнулась, друг, нагайки, что ли, испугалась. Дико еще не обскакалась, а он привык к верной своей кавказке. Никогда не пугавшийся, забыл, что дика лошадь, не поберегся, вылетел из седла, в стреме нога застряла. И понесло его, уж ничего не помнил. Перехватили лошадь, ехавшие в Москву кирпичники. Золото лошадка. Правду сказал Егор. Ну, Господь с ней. Я смотрел на него, когда он говорил это. И глаза его были грустные. Я знал, как любит он лошадей. Может быть, и стальную пожалел, что уводит ее цыган, что не увидит больше. Эх, милый ты мой, Горка, 3 недели сижу безвыходно, а делов-то этих пуды, а она туды, а? Шутливо-грустно сказал отец, хлопая Горкина по спине. Я вспомнил эти слова. В прошедшем году Горкин просился на богомолье к Троице, и отец не хотел отпускать его. Время горячее, самые дела. А Горкин сказал: «Всех делов, Сергей Иванович, не переделаешь. Делов-то пуды, а она туды». Я не понял тогда. Отец все-таки отпустил нас с Горкиным к преподобному. И вот теперь я понял. Когда повторил он эти слова, я коснулся волосков на исхудавшей руке его и услыхал голос Горкина, а лицо его было как в тумане. Что вы, Сергей Иванович, милостив Господь, не вам это говорить, что вы, я другое дело. А она Панкраточ не разбирает, в пачперте не сверяется. Ну, воля Божья, грех вам так говорить, сохранил Господь, выправитесь, сказал Горкин, вытирая пальцем глаза. И опять я видела его в туманце, глаза заслала. А вот опять напомню, Махоров-то говорил, водиться и бы скатиться в бане, холодненькой, кровь бы разогнала, от головы подтянула. Погода вода-то не обогрелась, еще студена. Дознанно говорит. И знаменитый доктор хвалил Махорова. Начальник он отлил, вся голова была пробита. Отец припоминает, что Горкин ему уже говорил, и думал он поехать в бане, студеной окатиться. А главное, всегда окачивался и зимой, и летом. А вот из головы вон. С этой головной болью все забывать стал. И думал ведь сейчас же ехать, только ты мне сказал, а вот... Забыл и забыл. Он потирает над бровями, открывает и зажмуривает глаза, и морщится. Мушки эти. И Коля дождет там, глазам повести больно, говорит он, помаргивая и морщась. Да, попробовать окатиться, тазов полсотни. Всегда мне при кашле помогало и при ломотах каких... Он то весной на ледокольне в полынью валился, как меня скрючило, а катился студеной, рукой сняло. А знаешь что? А ежели Бог даст, выправлюсь, вот мы тогда что? Может, успеем и этим летом, ежели теплая погода будет, пойдем к преподобному. Пешком всю дорогу пойду, не как летось на Кавказке, а все пешком, как Божий народ идет. Так сердце у меня и всполохнулось, и отец сразу будто веселый стал. Всю дорогу будем молитвы петь, и вонятку с собой возьмем. Сердце у меня так и заиграло, и тележка поедет с нами. Летошняя дедушкина. Вонятка когда устанет, и он прихватил меня за щеку. И к тому почтенному опять завернем, очень он мне по сердцу. Тележку-то опознал, дедушку еще знавал, вот бы чудесно было». Хочу потрудиться и душой, и телом. Господь с ними, с делами, покуда совсем не выправлюсь. На что бы лучше дал бы Господь? Махоров человек бывалый, царем отличен. Увидите, говори, дознано. Бог даст, выправлюсь, ежели Махорову домик выстрою, переведу его из солдатской богадельни. У нас на Яузе поселю, пока за лодками досматривать. А то и так, пусть себе живет, отдыхает, заслужил. Как, Ванятка, молись за отца, молитва твоя доходчива. Ну, нечего, Панкратыч, думать. Скажи, закладывать Чалова в пролетку, со мной поедешь. Совсем повеселел отец, будто прежний, здоровый стал. Пошел по зале даже без стульчика, велел громко, не слабым голосом, как эти дни, совсем здоровым, веселым голосом: «Маша, крахмальную рубашку и пару новую к Пасхе какую сделали! Да скажи Гришке Шельмиш, те билеты, чтобы до жару вычистил, да живей!» Все в доме забегали, зарадовались, а на дворе Горкин бегает, кричит Гавриле: «Чаленьку давай в пролетку, в бане едем с хозяином, поторопись, Гаврюша!» И на небо крестится и с плотниками шутит. Совсем прежний Горкин стал, Андрейку за вихор потрепал от радости, а я и ног под собой не чую. Увидал стружки, прямо в них головой ерзая в них смеюсь, и в рот набилась стружка, жую ее, и так приятно сосновая кисленькая горечь. «Вонятка!» Слышу я веселый оклик отца и выпрыгиваю из стружки на солнышко. Тонкая розовая стружка путается в ногах, путается в глазах. Золотисто-розовый стал наш двор, и чудится звон веселый, будто вернулась Пасха. Отец стоит в верхних сенях в окне и вытирается свежим полотенцем. Нет уж скучного серого халата, как все эти дни болезни. Он в крахмальной сорочке, сияющие манжеты с крупными золотыми запонками в голубой мальке задвинуты за локти, ерзают руки в полотенце, растирают лицо и шею. Прежний совсем отец. Едем, вонятка, в бане, вымою поросенка, живей одевайся. Эй, Горк-плакун, видишь, какой опять, а? Сам дивлюсь, и голова не болит, не кружится, а, видишь? Ну, чудо прямо. Сестры возле отца прыгают с радости, и прыгают светлые их косы, свежие полотенца держат. Маша носится с новым платьем, как угорелая, кричит на кухню: «Утюг поскорее, Григорья! Свежий пиджак летний барину после бани наденут там!» Матушка какая-то другая, чуть будто и тревожная, стоит с одеколоном, поправляет на голове отца обвязку, которую на днях снимут, обещал Клин. Коля тоже возле отца с растрепанной арифметикой за поясом. Скоро у него экзамен. Мне хочется тоже кожаный пояс с медяшкой и картузик с листочками, где золотые буковки МРУУ, Московское реальное училище. Только у меня не золотые листочки будут, а серебряные. И шнурок на картузике будет белый, а не желток. И буковки другие. М6Г, Московская 6-я гимназия. Говорят, мальчишки будут дразнить, моська шестиголовая. Только не скоро это, годика три еще. А Коля дразнит, мру-мру. И даже хуже, мальчик рак удавил. Я все не верю, что поеду сейчас с отцом. Не верю, не верю, топчусь на месте. Может ли быть такая радость? Уж Горкин меня толканул. Да что ж ты не обижаешься-то? Сейчас едем! Я несусь, сломя голову по лестнице, спотыкаясь на верхней ступеньке и прямо под ноги Маши. Сбегала она навстречу. Ах, шутенок, вот испужал! Тоже веселая, румяная. Она рада, что вызрел отец, и теперь скоро свадьба у них с Денисом. Схватывает меня, трет мне лоб ушибленный о пол сапожек, целует, где ушибло, в губы даже, и мне не стыдно. И приговаривает, поет, как песенку: «Уж ты, миленький, хорошенький ты мой, ты куда бежишь, спешишь, мой дорогой?» Будто под Комаринскую поет. И я тоже вышла, и меня песенкой. «Я бегу, бегу, поедем в бане мы с папашенькой сейчас, сейчас, сейчас». Качу на одной ножке и слышу, как у каретника Гаврила Анукева и Чалова, и тоже весело. «Да стой ты, милок-дурок!» Мне хочется посмотреть, как закладывает он Чалова. Давно мы не катались. Скачу на одной ножке по ступенькам, через две, даже через три ступеньки, и бегу сенями, где Гришка начищает до жару новые штиблеты отца, ерзает лихо по ним щеткой. И так-то ловко и складно, будто щетка это поет. И я чесу, чесу, чесу, да я чесу, чесу, чесу, да еще шкалик поднесу. Будто щетка рада, и блещет от радости штиблеты. Все на одной ножке доскакивают до каретника, прыгаю на пролетку, пляшу на играющие подушки, а язык выплясывает во рту. Да и я чесу, чесу, чесу. Радостно пахнет веселой пролеткой, сияет глянцем, и чалой сияет маслицей, и будто подмаргивает мне весело. Прокачу я тебя сейчас, ух ты как! И тонкая гнутая дуга черным сияет лаком, пускает зайчиков. «Едем сейчас, Гаврилушка!» Спрашиваю я, все еще не веря счастью. «Едем, едем, едем к ней, ах, едем к Любушке своей!» Отвечает Гаврила песенкой. «Верно, едем. Даже и Гаврила радостная, то скучный ходил, собирался уйти от нас, на Машу обижался, что выходит замуж за Дениса. Мне хочется больше обрадовать его, чтобы он был всегда веселый, говорю ему: «А знаешь, Гаврилушка, Маша, может быть, выйдет и за тебя замуж». «Нет», — говорит Гаврила, как-то особенно глядя на меня, и делается грустным. «Этого нельзя, не полагается. Да мне наплевать». Он стоит на одной ноге, а другую упирает в оглоблю дуги. И потом засупонивает крепко ремешком. Я прыгаю с пролетки, скачу на одной ножке, скорее, скорее одеваться, а язык все выплясывает. Да и я чесу, да еще шкалик поднесу. Подскакиваю к крыльцу, а тут приехал наш доктор Клин. Тут и захолодало страхом. А вдруг остановит, скажет: «Нельзя водой». И что же оказалось? «Можно!» Увидал Клин, какой отец нарядный, веселый. Взял за руку, пощупал живчика, палкой постукал о пол и говорит: «Очень хорошо. Первое дело – чувство хорошо. Лед – хорошо. Облитие – хорошо для чувства. Голову не размотай, тяни. После облития ваш цирюльник Сай-Саич, я его знаю, в вашу бань моюсь, заново нас забинтует. А денька в три и снимем, будете быть молодец. Но...» И Клин стукнул палкой: «Тику полить и невысоко. Колодни вода не сраз, а мало понемалу». Смешно очень говорит. Он не русский, а совсем почти русский. Очень любит гречневую кашу и щи-щи. У него и попугай по-английски говорит, его род племени. И опять мне Клин пообещал попугая подарить. Всегда так обещает: «Подарю тебе попугай, когда у него сын родился». Но это он нарочно. 2 года уже прошло, а все еще не родился. Да мне теперь и попугая не надо. Теперь всякая радость будет.